Глава 14. Другие сложные комбинации. К этому моменту вы уже видели множество сложных танцев, возникающих при столкновении реляционных отпечатков. Мы рассмотрели наиболее распространенные комбинации, которые встречаем. Но что, если вам случится распознать иной паттерн в вашем взаимодействии в паре? Хотя следующие варианты менее распространены, они могут быть такими же сложными, как уже упомянутые. Танцы «избегающий-избегающая» и «угодник-угодник». Эти комбинации не так распространены, но встречаются. Могут казаться хорошими стабильными браками и в некоторых случаях являются таковыми. Однако проблемы случаются, когда жизнь подкидывает крутые повороты. Сначала посмотрим на избегающих. Избегающие-избегающие. Их танец. Приятная беседа и общие интересы заставляют двух избегающих с удовольствием проводить время вместе. Поскольку оба независимы и самодостаточны, их может удовлетворять меньшее количество контактов, чем нужно большинству пар. Отношения на расстоянии также приемлемы. Оба отвергают эмоции и потребность в ком-то. Так что это логичные, продуктивные отношения, в которых оба имеют независимый и самодостаточный взгляд. Это спокойные и устойчивые отношения, и партнеры будут продуктивными и ответственными. Избегающий-избегающая. Основной паттерн. Первое. Разговоры двоих избегающих. Как погода? Что делает фондовый рынок? Ты покормил собаку? Я получил повышение на работе. Второе. Связь на основе задач. Выраженная минимальная привязанность. Собака получает всю привязанность. Проблемы сведены к минимуму. Избегают эмоций. Оба супруга независимы. Ты в порядке. Справься с этим и иди дальше. Третье. Система выходит из строя во время кризиса или экстремального стресса. Один из супругов может испытывать больше эмоций, нуждаться в утешении и поддержке. Другой избегающий супруг будет сопротивляться изменениям. Напряженность, патовые результаты. Четвертое. Конфликт из-за кризиса. Без сочувствия или навыков управления стрессом. Спотыкающиеся шаги. Возникает основной паттерн. Кажется, ничто не смущает эту пару. Они стараются избегать конфликтов или в крайнем случае разумно обсуждать их. Привязанность минимальная, и часто семейный питомец получает больше прикосновений, чем каждый из супругов. Из всех комбинаций этот дуэт наиболее склонен не иметь детей. Если они все же появятся, система подвергнется стрессу, поскольку малыши представляют собой сгусток чувств и потребностей. При этом могут возникнуть споры по поводу разделения обязанностей. Эта пара, кажется, плывет вместе без особых проблем и заметного основного паттерна, пока не наступает кризис, выпускающий наружу чувства. Джерри и Лиза — хороший пример того, что может случиться, когда стресс сорвет крышку с сосуда, в котором запечатаны чувства. Их первые 15 лет супружеской жизни прошли без происшествий, но все изменилось, когда у Лизы диагностировали рак груди. Джерри считал ее исключительно хладнокровной, спокойной и собранной, а Лиза всегда гордилась своим логическим подходом к жизни. Самообладание сохранялось в течение первого курса химиотерапии, а затем эмоциональные стены начали рушиться. Она хотела сочувствия и утешения от партнера, а тот растерялся. Джерри продолжал говорить, чтобы она не поддавалась эмоциям, что все будет хорошо, но Лизу возмущал упрощенный подход. Болезнь вытолкнула их из зоны комфорта, и они внезапно начали наступать друг другу на ноги. Чтобы справиться с новыми жизненными проблемами, избегающим может потребоваться умение контролировать эмоции и более открыто решать проблемы. Такая пара редко приходит на терапию, если только кризис не привел к напряжению в отношениях. После может появиться новый основной паттерн. Супруг, испытывающий боль, чувствует себя лишенным поддержки и разочарованным отсутствием сочувствия со стороны партнера. Что чувствует каждый человек, застрявший в этом ключевом паттерне? У нас отличный брак, и мы редко ссоримся. Мы ответственны и продуктивны. У нас нет проблем с предоставлением друг другу пространства. Что чувствует избегающий, столкнувшийся с реальностью во время поляризационного кризиса? Супруг, супруга постоянно твердит мне, что все будет хорошо. Супруг, супруга на самом деле не хочет слышать о моей борьбе. Супруг, супруга предоставляет мне принимать все трудные решения. Я чувствую, что супруг, супруга отказывается признать, что мы находимся в кризисе. Угодник, угодник. Симпатичный молодой пастор и его жена подошли к нам на недавнем выступлении. «Мы оба угождаем», — объяснили они, «и нам интересно, какие у нас будут проблемы». «Ну, у вас могут возникнуть проблемы с выбором, куда пойти поужинать», — сказал я. Они рассмеялись и ответили. «На прошлой неделе мы сидели в машине 45 минут и не могли решить, какой ресторан выбрать для свидания». Этой паре тяжело принимать решения любого рода. Каждый хочет уступить, чтобы избежать беспокойства о принятии неправильного решения. Посмотрим, какие проблемы могут возникнуть у такой пары. Двое угождающих. Их танец. Хотя данный паттерн встречается не так часто, легко понять, почему двух угодников, Доун и Джуда, влечет друг к другу. Приятные. Вот какой эпитет можно подобрать для этих отношений. Доун и Джуд с радостью избегают конфликтов. Каждый старается сделать другого счастливым. «Мы никогда не ссоримся», — сообщает Доун друзьям. Со стороны кажется, что это идеальный брак. Спотыкающиеся шаги. Возникает основной паттерн. Доун и Джуд выбирают максимально безопасный маршрут и с трудом принимают решение. Они борются с чрезмерной безотказностью, так как обоим трудно сказать «нет». Поскольку они не выстраивают границы, минимизируют проблемы и избегают конфликтов, кажется, будто все идет гладко, пока не наступает кризис, вынуждающий признать болезненную реальность. Ни Джуд, ни Доун не могли справиться с тяжелыми эмоциями и в результате свели проблемы к минимуму. Когда их третий сын родился с опасной для жизни болезнью, отношения начали рушиться. Доун и так уставала с двумя маленькими детьми. А теперь третьему требовался постоянный медицинский уход. Она была вынуждена столкнуться с трудными чувствами и решениями, в то время как Джуд ушел в работу, прилагая все больше усилий, чтобы угодить боссу. Когда-то мирный брак остался в прошлом. Угодник-угодник. Основной паттерн. Первое. Избегают беспокойства. Хорошо, чтобы другие оставались рядом. Избегает конфликтов. Сводит к минимуму проблемы. Слишком оптимистичен. Избегает рисков и чрезмерно защищает. Сверхбдителен к настроению других. Пытается исправить эмоции других. Второе. Отрицание. У нас нет проблем, верно? Верно. Стремится игнорировать реальность боли, проблем и сложных эмоций. Действует нечестно, чтобы избежать конфликта. Успокаивает, а не слушает. Третье. Старается избежать отказа. Дает и выполняет. Может страдать от беспокойства по поводу выполнения. Спасает других. Не позволяет другим вырабатывать терпимость к разочарованию. Говорит «да» на просьбы. Становится чрезмерно преданным. Не может сказать «нет» или установить границы. Четвертое. Система выходит из строя, когда стресс или трудности больше не могут быть уменьшены или сведены к минимуму. Один из супругов может начать чувствовать, конфронтировать или пытаться понять реальность, а другой будет сопротивляться, пытаясь играть роль угодника. В результате возникает кризис, конфликт. Пятое. Кризис, конфликт. нет необходимых навыков. Что чувствует каждый человек, застрявший в этом ключевом паттерне? У нас отличный брак, потому что мы никогда не ссоримся. Любовь означает следить за тем, чтобы ни у кого в семье не было стресса. Поэтому важно всегда спасать других, когда у них возникают трудности или разочарования. Гнев — недобрая эмоция, его следует избегать. Лучше замести проблему под ковер, чем позволить ей тянуться и тянуться. Это нормально быть нечестным, если правда может навредить кому-то, навлечь на меня неприятности или вызвать конфликт или конфронтацию. Иногда мы не можем принимать решения, потому что постоянно спрашиваем друг друга, чего ты хочешь. Что чувствует угодник, столкнувшийся с реальностью во время поляризационного кризиса? Супруг, супруга отказывается жить в реальности. Супруг, супруга ко всему относится с оптимизмом и говорит, что я преувеличиваю проблемы. Супруг занят, супруга занята, помогая всем остальным, и игнорирует домашние проблемы. Супруг, супруга предоставляет мне принимать все трудные решения. Супруг, супруга пытается успокоить меня, когда я хочу, чтобы он, она услышал, услышала о моих проблемах. Я чувствую, что супруг, супруга отказывается признать, что мы находимся в кризисе. Танцы пар, колеблющийся контролер и колеблющийся. В обеих комбинациях женятся два человека, каждый из которых нуждается в контроле. Колеблющиеся хотят контроля, чтобы поддерживать идеализированную связь. Напротив, потребность контролера взять на себя ответственность часто связана с соблюдением требований. Оба проявляют гнев как основную эмоцию, которая непреднамеренно удерживает уязвимые болезненные детские чувства от выхода на поверхность. Ни один не может осознать или выразить более нежные чувства, лежащие в основе гнева. Когда такая пара встречается, часто возникает немедленная, сильная и страстная связь. Кажется, будто химия обеспечивает влечение, а сильные приятные чувства — долгожданное лекарство от боли прошлого. В отношениях все хорошо, пока длится фаза идеализации. Затем они быстро ухудшаются. Быть в одной из этих комбинаций — все равно, что кататься на диких американских горках, которые никогда не кончаются. Напряженные бои, за которыми следуют страстные воссоединения, характеризуют постоянную борьбу за контроль. Обычно у каждого есть история глубоких обид, покинутости и хаоса, пережитых в детстве. И чем глубже обиды, тем безумнее жизнь. Опыт прошлого находится внутри каждого человека, как лужа бензина. Текущий конфликт, в котором всплывают старые похороненные чувства, поджигает фитиль и бензин. Чувства обостряются, когда прошлое перетекает в настоящее, и происходит взрыв, когда эмоции зашкаливают. Часто не подозревая о связи между текущим конфликтом и прошлыми обидами, партнеры начинают обвинять и ненавидеть друг друга. Каждый полагает, что другой является причиной всех страданий. Когда контролер и жертва вступают в брак, кто-то отказывается от контроля. Но эти две комбинации часто более изменчивы, поскольку оба запрограммированы на необходимость контроля. Колеблющиеся, чьи отношения в детстве часто были непредсказуемыми, хотят иметь контроль, чтобы партнеры постоянно были с ними. Они боятся возможного отказа. Точно так же контролеры хотят иметь власть над другими, потому что с ними обращались жестоко и несправедливо в детстве. Быть под контролем означает страдать. Таков детский опыт контролера. Кроме того, и контролирующие, и колеблющиеся склонны метаться между крайностями хорошего и плохого, всего или ничего, идеализации или недооценки, собственничества или безразличия и так далее. Пары всегда чувствуют себя очень хорошо или очень плохо. Никакой золотой середины. Так что просто заставить двух таких людей высидеть сеанс консультации без серьезного взрыва — это проблема. Я, Кей, однажды наблюдала, как два колеблющихся сражались в моем офисе и так ни к чему и не пришли. Я сказала: «Так у вас обычно и бывает?» Они проигнорировали меня. Я подождала еще немного и спросила. «Вы двое хотите заплатить мне $100, чтобы я смотрела целый час, как вы спорите?» Они снова проигнорировали. Тогда я сказала им. «Я вижу закономерность. Теперь давайте попробуем что-нибудь другое». Их битва продолжалась. Наконец, я неожиданно села между ними, подняла руки и закричала «Стоп!». Это сработало. Посмотрим на диаграммы для этих комбинаций и выясним, как каждая из пар, вероятно, будет взаимодействовать. Колеблющийся контролер. Основной паттерн. Первое. Колеблющийся. Тревога и напряжение нарастают. Идеализирует, разочаровывается. Становится озабоченным относительной близостью, расстоянием и размышляет о желаемых результатах и прошлых обидах. Чувствует себя брошенным, когда другие отличаются или отдаляются. Решает проблемы с помощью жалоб, а не запросов. Уход других вызывает тревогу покинутости. Разочарован, если воссоединение не идеально. Второе. Контролер. Напряжение нарастает. Вызвано несоблюдением требований. Ригидный, легко раздражается и трудно успокаивается. Соответствие, контроль создают предсказуемость, а непредсказуемость напоминает о детской травме. Гнев — это защита от болезненных, уязвимых чувств. Хочет выполнения требований, а не связи. Отсутствие сочувствия к себе или собственной детской травме. Не способен горевать. Третье. Колеблющийся. Выход эмоций. Протест. Четвертое. Контролер. Контроль под угрозой. Пятое. Колеблющийся. Гнев сталкивается с гневом. Шестое. Противостояние. Нет разрешения, напряжение утихает, затишье перед следующей бурей. Повтор шаблона. Колеблющийся контролер. Их танец. Синди и Бен встретились на работе и закрутили страстный роман. Через полгода поженились. Как и большинство колеблющихся, Синди была обаятельна и привлекательна. Бен, контролер, чувствовал себя нужным и ценным. Это было заманчиво для него, пережившего много хаоса и пренебрежения в детстве. Синди нравилось, когда они заботились, и Бен, обладая высокой потребностью управлять другими, легко взял на себя эту роль. Синди нравилась страсть Бена. Она идеализировала отношения, игнорируя любые тревожные флажки. Если Бен и злился, то всегда на других, не на нее. Казалось, у него постоянно веские причины, а властная натура заставляла Синди чувствовать, что он достаточно силен, чтобы заступиться за нее. «Бен меня защищает», — объяснила она друзьям. «Если кто-то посмотрит на меня косо, он приходит в ярость. Я никогда не чувствовала себя в такой безопасности». Синди игнорировала, что ревность Бена, защищающая ее, со временем может стать проблемой. Спотыкающиеся шаги. Возникает основной паттерн. И колеблющийся, и контролер ошибочно принимают страсть за близость. Часто это их опыт взросления. Драка или интенсивный спор — своего рода связь, в которой участвуют два человека. Но чего им не хватает, так это способности регулировать эмоции и достигать решения, при котором оба чувствуют себя услышанными, понятыми и любимыми. Во многих семьях идут ожесточенные, не приводящие к разрешению конфликта бои. Все просто идут дальше, хотя никто по-настоящему не был услышан, и проблема осталась. Может показаться, будто эти двое любят конфликтовать, хотя на самом деле это единственный способ, с помощью которого они могут достичь близости. Оба любят быть правыми, быстро приходят в ярость, упрямы и решительны. Со временем у Бена и Синди возникали громкие ссоры, которые могли длиться часами. Иногда примирение было столь же страстным. Бен и Синди мирились с помощью секса. Оба родом из семей, где ссоры и драки — часть повседневной жизни, так что ни один не видел разрушительного действия основного паттерна. особенно для ребенка. Это одна из самых нестабильных комбинаций, от которой часто страдают дети. Напряжение колеблющихся возрастает, когда они чувствуют себя обиженными, брошенными или непонятыми. Напряжение контролеров нарастает всякий раз, когда их контроль находится под угрозой. Легко увидеть, как искра быстро вызывает пожар. Что чувствует каждый человек, застряв в этом ключевом паттерне? Колеблющийся. Иногда я затеваю скандал, не знаю почему. Супруг, супруга ведет себя грубо и оскорбительно. Я лучше умру, чем отступлю. Иногда я теряю надежду и на какое-то время отстраняюсь. Контролер. Супруг, супруга пытается манипулировать мной. Все было бы хорошо, если бы супруг, супруга делал, делала то, что я говорю, вместо того, чтобы пытаться оставить за собой последнее слово. Супруг, супруга пытается заставить меня ревновать. Супруг, супруга что-то скрывает от меня и лжет. Два колеблющихся. Их танец. Колеблющимся нравится интенсивная связь, которую они могут чувствовать. И когда они встречаются, каждый желает глубоких, страстных отношений. Поскольку оба идеализируют любимого, красные флажки игнорируются, и пара верит, будто каждый нашел вторую половину. Внимание друг к другу и желание проводить вместе как можно больше времени при первых свиданиях подкрепляют убеждение, и отношения движутся вперед полным ходом. Доверительные разговоры, много прикосновений и нежностей, в том числе и страстный секс, и спонтанное веселье заставляют эту пару жить в облаках. Ссоры могут случаться в начале отношений, но споры — это еще одна форма страсти, за которой следует такое же примирение. Спотыкающиеся шаги. Возникает основной паттерн. Колеблющиеся чувствительны, их легко спровоцировать любым намеком на уход или разрыв. Каждый может чувствовать себя незамеченным, непонятым или нелюбимым. Со временем страстная связь и близость ранних отношений нарушаются гневом, болью и разочарованием по мере того, как начинается повседневная жизнь. Поскольку они могут колебаться между «все хорошо» и «все плохо», отношения часто являются бурными и быстро превращаются из отличных в ужасные. Ревность часто является проблемой, поскольку оба боятся возможного разрыва. Партнеры внезапно начинают упрекать друг друга, не желая слушать возражений. Коса находит на камень, и скандал может быть громким и безобразным. Дети страдают во время таких споров, но их редко спрашивают, как они себя чувствуют во время конфликта. Ни один из колеблющихся не любит извиняться или уступать, поэтому упорное противостояние может длиться долго, а скандал сменяется каменным молчанием. Оба с трудом осознают вину. Вместо этого каждый обвиняет другого в том, что он или она чувствует себя обиженным и несчастным. Неудивительно, что им не удается договариваться. Как правило, колеблющиеся снова и снова испытывают протест, отчаяние и отстраненность, когда их идеализированные надежды и мечты не материализуются. Со временем они могут сдаться, дистанцироваться и казаться отстраненными и избегающими, хотя на самом деле они колеблющиеся, потерявшие надежду. Двое колеблющихся. Основной паттерн. Первое. Колеблющийся супруг номер один. Тревога и напряжение накапливаются. Идеализирует, разочаровывается. Становится озабоченным относительной близостью, расстоянием и размышляет о желаемых результатах и прошлых обидах. Чувствует себя брошенным, когда другие отличаются или отдаляются. Стремится решать проблемы с помощью жалоб, а не запросов. Второе. Колеблющийся супруг номер два. Тревога и напряжение накапливаются. Идеализирует, разочаровывается. Становится озабоченным относительной близостью, расстоянием и размышляет о желаемых результатах и прошлых обидах. чувствует себя брошенным, когда другие отличаются или отдаляются. Решает проблемы с помощью жалоб, а не запросов. Уход других вызывает тревогу покинутости. Разочарован, если воссоединение не идеально. Третье. Один из супругов дает выход эмоциям. Злится, протестует, высвобождает накопленное беспокойство, напряжение. Предполагает, что мотив супруга — причинить боль. Гнев сталкивается с гневом. Два сапога пара. Четвертое. Партнер чувствует себя атакованным или обвиненным. Защищается, гнев сталкивается с гневом. Споры с высокой вероятностью насилия. Пятое. Оба отступают. Безвыходное положение. Оба упрямы касательно возобновления взаимодействия. Выигрыш-проигрыш, а не понимание. Оба обесценивают друг друга. Нет личного участия. Шестое. Противостояние. Возможное повторное вовлечение. Нет разрешения. Напряжение утихает. Затишье перед следующей бурей. Повтор паттерна. Что чувствуют оба человека, застряв в этом ключевом паттерне? Супруг, супруга, причиняет мне боль, и я думаю, иногда делает это нарочно. Я хочу страстной связи, которая была раньше. Когда я вижу, как супруг, супруга старается, мне кажется, этого слишком мало и слишком поздно. Супруг, супруга, занимает оборонительную и реактивную позицию и никогда не слушает меня. Если бы супруг, супруга, действительно любил, любила меня, он, она знал, знала бы, что мне нужно. У нас отношения любви-ненависти. Мы оба ревнивы, и это вызывает проблемы. Супруг, супруга реагирует реактивно, защищается и ожидает, что я буду слушать. Но сам, сама, никогда меня не слушает. Контролирующий, избегающий. Их танец. Контролёра часто привлекает уравновешенное настроение и низкий уровень реактивности избегающего. Поскольку дом детства контролёра был хаотичным и непредсказуемым, стабильность и предсказуемость избегающего могут стать долгожданным облегчением. Вначале избегающему может нравиться тот, кто берет на себя ответственность и принимает решение. Это может быть заботой и защитой для него, поскольку он или она часто происходили из семьи, где ценились независимость и уверенность в себе. Когда возникает гнев контролера, избегающий сначала игнорирует его и сводит к минимуму, считая взрыв эмоций несущественной проблемой. Спотыкающиеся шаги. Возникает основной паттерн. Со временем избегающие начнут рассматривать манеру контролера брать на себя ответственность как навязчивую и раздражающую, а не как защищающую и заботливую. Избегающие самостоятельны и привыкли принимать собственные решения. Им не нужно много заботы. Требование контролера соглашаться с ним будет раздражать избегающего, привыкшего к самостоятельности и независимости. Дистанцирование и уклончивые маневры избегающего заставят контролера почувствовать, что он или она не может контролировать ситуацию. Контролер пережил детство, оставаясь бдительным и следя за настроением и поведением других. Дистанцирование и независимость избегающего вызывают у контролера опасения, и он начинает еще сильнее контролировать. Чем больше контролер проявляет гнев и пытается управлять, тем больше дистанцируется избегающий. Если избегающий выйдет из себя и даст отпор, начнется напряженная битва. Контролер-избегающий. Основной паттерн. Первое. Контролер. Напряжение нарастает. Вызвано несоблюдением требований. Ригидный, легко раздражается и трудно успокаивается. Соответствие, контроль создают предсказуемость, а непредсказуемость напоминает о детской травме. Гнев — это защита от болезненных, уязвимых чувств. Хочет выполнения требований, а не связи. Отсутствие сочувствия к себе или собственной детской травме. Не способен горевать. Второе. Контролер. Разрядка — гнев. Ярость при угрозе утраты контроля или сильном стрессе. Третье. Избегающий. Удивлен гневом контролера. Минимизирует. Это ерунда. В чем проблема? Не понимает или сопереживает детским ценностям контролера, а также собственным ранам. Четвертое. Контролер. Чувствует себя свергнутым с пьедестала и обостряет. Требует подтверждения соответствия требованиям. Может подвергать физическому или эмоциональному насилию. Под влиянием собственной детской травмы, поэтому ему не хватает сочувствия к себе или другим. Пятое. Избегающий. Чувствует себя несправедливо использованным. Уклончиво ищет способы отстраниться и выйти из-под влияния контролера. Может подчиниться достаточно, чтобы заставить контролера оставить его или ее в покое. Увеличивает дистанцию. Шестое. Контролер. Не любит расстояние, так как не может контролировать. Может извиняться, оправдывая, обвиняя и преуменьшая серьезность собственной реактивности. Обещает, что этого больше не повторится. Может временно отказаться от власти, может просить дать ему еще один шанс. Никогда не может признать правонарушение. Седьмое. Избегающий. Отдаляется все больше и больше по мере развития отношений. Может хотеть уйти, но опасается возмездия со стороны контролера. Что чувствует каждый человек, застрявший в этом ключевом паттерне? Контролер. Супруг, супруга, пытается манипулировать мной, избегая меня. Все было бы хорошо, если бы супруг делал, супруга делала, то, что я говорю, вместо того, чтобы делать все по-своему. Супруг, супруга, что-то скрывает от меня и держит меня в неведении. Если бы супруг, супруга, просто слушал, слушала, что я говорю, я бы не злился, не злилась. Я предпочел, предпочла бы, чтобы супруг боролся со мной, супруга боролась со мной, а не просто избегал меня, избегала меня. Избегающий. Я чувствую, что хожу по лезвию ножа и жду взрыва. Как бы я ни старался, ни старалась, этого всегда недостаточно, чтобы супруг был счастлив. Супруга была счастлива. Отношения — это слишком сложно. Так зачем пытаться? Я нахожу предлоги, чтобы быть вдали от супруга, от супруги. Я никогда не знаю, чего ожидать. Отношения могут быть действительно хорошими. Потом внезапно они становятся очень плохими. Супруг, супруга очень реактивен, реактивно, и это меня раздражает. Супруг, супруга делает из мухи слона. Супруг, супруга не ценит меня и мой тяжелый труд. Женятся ли уверенные в себе люди на неуверенных? Когда дело доходит до брака, все возможно. Но мы видим активные тенденции, работая с парами. Во-первых, люди нередко находят партнеров со схожим уровнем боли. Хотя дома детства могли быть очень разными, они обычно страдали одинаково, что не всегда очевидно с первого взгляда. Например, мы с Миланом вышли из разных семей. Его семья была слишком заботливой, а моя недостаточно. В детстве мы по-разному защищались от боли. Он пытался угодить, а я отстранилась и занялась собой. Что у нас общего? Так это то, что оба были одиноки, желая, чтобы кто-то исследовал наши сердца и узнал нас поближе. Много раз во время первых встреч с парами один партнер говорит: «Я из прекрасной семьи, но у моего супруга испорченная семья». Я мысленно говорила себе: «Посмотрим». Нередко, слыша разные истории, факты говорят о другом. Одна пара, с которой я работала, Марш и Марк, начали терапию с убеждения, будто в семье одного все в порядке, а у другого нет. У Марши действительно были явные проблемы, и источник ее беспокойства оказался очевиден. Семья Марка во многих отношениях была гораздо более функциональной. Однако мы выяснили, что Марк годами тайно беспокоился, о том, что родители разведутся, и тщательно следил за их отношениями на предмет каких-либо признаков бедствия. Ночью его воображение разыгралось, и он продумывал множество возможных сценариев на случай развода. Он размышлял о муках выбора, с кем жить, и о том, как сильно будет не хватать того, кто уйдет. Затем мысли стали более катастрофическими, после того, как он увидел в вечерних новостях сюжет о детях, родители которых трагически погибли в автокатастрофе. Марк добавил эту возможность в ночные фантазии. Тревога постоянно сопровождала его в течение многих лет, и никто не подозревал, что что-то не так. Однако уровень беспокойства, который испытывал Марк в детстве, был очень похож на уровень беспокойства, которое испытывала его жена Марша в родительской семье. Краткая заметка об их отношениях. В их браке Марк был угождающим, постоянно отслеживающим признаки бедствия, а Марша — избегающей, которая справлялась с беспокойством с помощью упражнений, иногда чрезмерно увлекаясь. Разрушение вашего основного паттерна. Милан. Жизнь в негативном основном паттерне подобна тому, когда один человек танцует под музыку сальсы, а партнер движется под вальс. Цель исцеления — создать такой паттерн, чтобы оба танцевали под одну и ту же мелодию. Однако прежде чем брак изменится в лучшую сторону, должен произойти ментальный сдвиг у обоих супругов, видящих вещи по-разному. Фильмы «Игры разума» Рассел Кроу блестяще сыграл доктора Джона Нэша, гениального профессора математики Принстонского университета. Вначале доктор Нэш вместе со зрителями не подозревает, что у него психическое заболевание. Со временем мы узнаем, что шизофрения управляет его мыслями и порождает странности в поведении. Игнорируя мольбы жены, врача и коллег, он продолжает слушать и верить голосам трех воображаемых людей, которых сам считает реальными. Один голос принадлежит маленькой девочке. В драматический момент фильма брак рушится, а жена спешно увозит ребенка на машине. Джон Нэш выскакивает перед машиной, заставляя жену остановиться. Стоя перед машиной, держа руки на капоте, он кричит жене: «Маленькая девочка не настоящая. Она не настоящая, она никогда не вырастет, она не может быть настоящей». В этот момент доктор Нэш испытал психический сдвиг и благодаря этому увидел жизнь по-другому, решив изменить ее. Всю оставшуюся жизнь он признавал источник голосов и отказывался позволять им контролировать свою жизнь. Ближе к концу рассказа сотрудник спрашивает пожилого и ставшего более адекватным доктора Нэша: «Они, эти трое, все еще там?» Джон Нэш смотрит направо. Три человека идут рядом, пристально глядя на него. Джон оглядывается на помощника и говорит: «Да, но я с ними больше не разговариваю». А в конце фильма, после присуждения ему Нобелевской премии по экономике 1994 года, доктор Нэш помогает жене надеть пальто. Она говорит: «Они здесь?» Джон Нэш снова смотрит направо, и три человека через вестибюль смотрят на него. Однако доктор оборачивается, тепло улыбается жене, мило смотрит ей в глаза и говорит: «Да, это так, но давай мы с тобой поужинаем и насладимся нашим вечером». Доктор Нэш сломал основной паттерн, и это изменило стиль его любви. Есть надежда. Как и доктор Нэш, вы должны лично принять решение об изменении собственного раненого стиля любви. Господь хочет, чтобы все мы смогли изменить то, что было в нас сломано, чтобы мы больше походили на Его характер и качества. Каждый должен научиться справляться с собственными травмами и последующими реактивными реакциями. Кей часто говорит: «Понять легко, но измениться сложно». И она права, ведь глубокая трансформация происходит только при упорном труде и настойчивости в течение долгого времени. Мы надеемся, что Господь предлагает нам выход из наших негативных основных паттернов, указывая путь через полезную боль роста. Господь говорит, что испытания сделают нас совершенными. Смотри Иакова, глава 1, стихи с 1 по 4. Вы когда-нибудь думали о своем браке как об испытании, которое Господь дает, чтобы изменить ваши характеры? Как бы трудно это ни было представить, Кей стала одним из самых сложных испытаний в моей жизни. Тем не менее, Господь использовал ее, чтобы она стала моим величайшим источником личностного роста. Я оглядываюсь назад и вижу, что стал сильнее и совершеннее в своей эмоциональной и духовной жизни благодаря ежедневным тренировкам в гимнастическом зале для брачных игр, который я теперь с любовью называю «Кейзерсис». Мы все в этом смысле похожи. Большинство имеют дело с одними и теми же базовыми паттернами. Если мы с Кей смогли это сделать, сможете и вы. Часть четвертая даст вам конкретные рекомендации, которым нужно следовать. Мы надеемся и молимся о том, что как только вы поймете основной паттерн, а также индивидуальную часть вашего брачного танца, вы начнете испытывать медленный сдвиг и ощутите вдохновение для выбора нового пути. Надеемся, эта книга уже меняет то, как вы любите, поскольку вы сосредотачиваетесь на том, чтобы любить по-новому, более здоровым и безопасным образом. В следующей части вы найдете несколько практических способов достичь этого. Вот несколько целей роста, которые помогут вам, когда осознаете свой основной паттерн. Первое. Помните, ваши раны привязанности, полученные в детстве, являются корнями нынешнего внутреннего паттерна. Научитесь распознавать события в своей истории, которые создали эти раны привязанности. Это повысит сострадание и снизит раздражительность. Второе. Опишите свой основной паттерн и зафиксируйте его своими словами. Это даст вам больше осознания и ясности, чтобы назвать и распознать то, что происходит между вами и вашим супругом. Третье. Вы и ваш супруг должны дать друг другу разрешение указывать, когда находитесь в ядре паттерна во время взаимодействия. Это может звучать так. Я вижу, что мы в основном паттерне танцуем один и тот же танец. Давай остановимся и попробуем еще раз, используя круг утешения. Что такое круг утешения? Двинемся дальше и узнаем, как он может замедлить ваши разговоры, снизить реактивность и помочь сделать общение более глубоким.